Глава первая. Письма. Первой мама писала нечасто. Обычно это Алия писала ей по вечерам, когда возвращалась с работы. Так, мол, и так, все в порядке, жива-здорова. И примерно то же самое вскоре приходило от мамы. И когда сегодня утром, проснувшись, Алия увидела на прикроватной тумбочке письмо, то сразу подумала о новом заказе. И лишь рассмотрев на конверте размашистый почерк матери, напряглась. Дома что-то случилось. Она аккуратно развернула помятый лист и пробежала глазами по неряшливым строчкам. Отложила письмо, обдумала, снова расправила листок и медленно перечитала. Мама, как обычно, говорила только по существу. «Дочка, беда у нас. Нынче утром главу колдовского ведомства мастера Шьяна нашли мертвым на обходной дороге. Он не успел домой до грозы, попал под удар молнии и обгорел до неузнаваемости. Однако наши колдуны уверены, что молния ударила в уже мертвое тело. Мастера чего-то истек кровью, быстро и насмерть. Подробностей не знаю, некогда, потому что не все это. Нынче же утром не проснулись его замы. Все трое, и твой отец тоже. Не проснулись в том смысле, дочь, что они живы, но спят каким-то странным сном, лихорадочным, их трясет, и они бредят, словно больны, хотя точно здоровы. Их все наши целители проверили, здоровы, а проснуться не могут, и колдуны их разбудить не могут. Говорят, похоже на странное проклятие или воздействие, будто бы им запрещают просыпаться, но они борются с чужим колдовством, как с болезнью, и оттого у них признаки лихорадки. А еще кто-то вскрыл древние гробницы в долине теней. Те, знаешь, четыре, которые самые старые и с орлами у входов на крыше. Орлов теперь там нет, входов тоже. Каменные порталы и двери сначала разворотили, а потом обломками засыпали. И зачем? Альяра, дочка, приезжай. Ты сыскная колдунья с большим опытом работы. Наши сыскники, конечно, сыскники. Но ты же знаешь орлиный приют. У нас тут преступление случается. Раз лет 50, если с ближайшего рудника сумеет удрать очередной ушлый каторжник. У наших очень мало опыта. Приезжай. И ради меня тоже. Люблю. Алия снова отложила письмо. Мама женщина честная, прямолинейная, трезвомыслящая и совершенно не склонная ни к истерикам, ни к преувеличениям. Значит, за быстрым сухим изложением фактов кроется настоящая беда и, кажется, настоящее преступление, которое в орлином приюте действительно большая редкость, если не сказать невидаль. И ради меня тоже. Да даже если приютские сыскники откажутся от сотрудничества, она поможет родителям. И если откажутся, кто ей запретит бродить по окрестностям, беседовать со знакомыми, размышлять над увиденным и услышанным, а после делиться сведениями с единственным журналистом и заодно редактором приютского сплетника. Хотя обычно от ее общества сыскники не отказывались, они интересовались любым опытом. Кроме, правда, главы приютского сыскного ведомства. Он и был очень стар и слегка подвержен предрассудкам. Например, при виде Алии частенько вспоминал вслух о том чудесном времени, когда женщинам-колдуньям разрешалось работать только целителями. А что с тех пор прошло уже лет 100, и времена давно изменились. О большом мире Севера еще раньше, чем в затерянном среди гор приюте. Ладно, сначала добраться до дома. Алия отслужила в сыскном ведомстве города Лихоречье 10 лет, поэтому умела собираться очень быстро. Быстрее, чем на пожар. Туманы и воды колдовских рек Севера поглощали практически все заклятия и стирали действие зелий или амулетов в считанные минуты. И чем раньше колдун окажется на месте преступления, тем больше у него шансов найти следы. Она успевала почти всегда. Через 10 минут, умывшись, одевшись в дорожное платье, скрутив короткие светлые кудри в пучок и соорудив завтрак, она склонилась над рабочим столом и набросила маме ответную записку. Руки слегка подрагивали, Лишь сейчас, окончательно проснувшись, Алия осознала, что может не успеть к отцу. Ведь от Лихоречья до Орлиного приюта больше недели пути лодкой, а колдовской протокой почти 3 дня. Почти 3 дня! Великие реки! Хоть бы колдуны не ошиблись, хоть бы это было обычное воздействие. Без посторонних обновлений оно слетает с человека довольно быстро. Но не приютские грозы, которые вмешиваются в любые заклятия, усиливая их действие. И когда в таком случае воздействие спадет, неизвестно. Но оно хотя бы безопасно, и даже через Луну человек очнется в здравом уме. А вот если все же это неизвестное, то есть древнее проклятие, что же случилось-то? Алия разбила на столе склянку с черной водой и бросила в лужу записку. Лужа сразу испарилась вместе с письмом. Все, отправлено. И даже уже в маминых руках. Теперь карта проток и сырная булка с чаем. Карта выплеснулась на стол из второй склянки и расползлась по его поверхности, подобрав под себя рабочие папки и справочники. На карте проток не рисовали ни острова, ни материки, ни реки, ни крупные города. Их заменяли пронумерованные кружки и галочки в тех местах, где Алия ставила свои метки. Каждый год, отправляясь в отпуск, она исследовала новые пути в Орлиный приют и искала самый короткий. И спустя 7 лет нашла. Зачем? При здоровых и отнюдь не старых родителях-колдунах, обитающих в самом, наверное, тихом месте севера, поиски кратчайшего пути в отчий дом казались пустой тратой времени. И тогда Алия говорила себе, что просто путешествует. Не все же сидеть сиднем в одном городе. Заодно и к другим сыскным ведомствам присматривалась. Вдруг надоест жить в Лихоречье. А оно вон как обернулось. Алия закрыла глаза и повторила про себя давно выученный путь. По каким точкам дойти до меток, на каких городах стоят метки и где ей предстоит ночевать. А после сверилась с картой. Все правильно. Теперь написать письма в гостевые дома с просьбой закрепить за ней комнаты на ночь и собрать вещи. И в дорогу. 3 объемные сумки были собраны еще через 10 минут и отправлены домой почтой. С собой Алия взяла лишь небольшую сумку с дорожными мелочами и несколько книг о воздействии, запрещенном колдовстве и легендах Севера. Кто знает, зачем некто выкрал гробницы? Последние годы она забросила самообучение. Слишком много работы в сыскном ведомстве. Пора возвращаться к старым привычкам. Тем более, что в ведомстве она уже не работает. Числится. У начальства всегда острая нехватка колдунов. И оно надеется вернуть Алью обратно. Но не работает. В прошлом году в столь же чудесное и солнечное осеннее утро она обнаружила, что не в состоянии даже подогреть завтрак. Надорвалась. Иссякла. Почти, к счастью. Почти лечится длительным отлучением от колдовства, зельями, амулетами и заклятиями целителей. Однако возвращаться к постоянной ведомственной работе и вновь рисковать едва восстановленным даром Алия не собиралась. Она повторно проверила книжные шкафы, заглянула поочередно на кухню и в спальню. Нет, ничего не забыла. А если и забыла, то хозяйка гостевого дома вышлет почтой. Алия снимает у нее комнаты 5 лет, и отношения у них с хозяйкой хорошие, да и предупредить ее не помешает. Еще через 10 минут Алия вышла из гостевого дома, спустилась по ступенькам крыльца и сразу же разбила склянку с водой. По старой брусчатке, поглощая опавшие листья, расплылась большая лужа, вход в колдовскую протоку. Севером правили реки, главной из которых для колдунов была река Черная, насыщенная силой, питающая всех людей с даром. Колдуны для реки – ворота, но в ком дар был слаб, тому она и воды давала мало, а в ком силен – много. И слабые давно научились насыщать свою воду необходимыми заклятиями и запирать их во временные склянки. Прежде Алия на дар не жаловалась, но с некоторых пор предпочла лишний раз его не трогать. И последние полгода, когда целители разрешили понемногу колдовать, она только и делала, что разливала по склянкам всяческие заклятия. Склянки с бытовыми уходили на продажу. Ими обычные люди могли пользоваться. А сугубо колдовские – про запас. На всякий случай. Да вот как все обернулось. Она ступила в лужу и мгновенно погрузилась в сумеречный влажный мир протоки. Город сразу исчез, сжавшись до крохотного островка, от которого потянулась цепочка разноразмерных камней. Самый маленький, едва человек поместится. Самый крупный, за пару минут пересечешь. Самый маленький промежуток между островками, в удобный шаг. Самый большой, в прыжок. Пройдя протокой, к вечеру Алья доберется до городка Красноречия, где и заночует. Потом еще день пути и вторая ночевка. В Камнеполье, последнем крупном торговом городе перед Орлиным приютом. А дальше, насколько хватит сил. Хватит, пообедает уже дома. Не хватит, поужинает. Но она очень постарается, чтобы хватило. Алья запоздала, застегнула пальто, перекинула через плечо сумку, подобрала подол длинной клетчатой юбки, определилась с направлением и быстро зашагала с камня на камень. Дочка, дома все по-прежнему. И отец, хвала рекам, в прежнем состоянии. Да, лучше не становится, но и хуже тоже. Целители заходят к нам несколько раз в день и говорят одно — состояние неизменно. И жизни, если не лгут жалеючи, ничего не угрожает. В нашем сплетнике написали, что мастера Шьяна не то дикие звери порвали, не то неизвестное, когтистое заклятие до смерти изранило. В приюте боевое колдовство мало кто изучает. Но, может, ты знаешь? Недавно заходил помощник отца Дьют, и он ничего подобного не знает. А к телу мастера Шьяна никого не подпускают. Даже Дьюта, хотя он теперь временно за главу колдовского ведомства. Ну а редактора сплетника расспрашивать бесполезно. Он никогда не раскрывает имена своих помощников. И не удивлюсь, если он тайно практикует краткосрочное воздействие, чтобы удивлять читателей собственной осведомленностью. Как дорога? Как ты, дочка? Тебе же, наверное, еще нежелательно использовать сильные заклятия. А тут мы... Алья отложила мамино письмо и развернула вторую весточку от подруги. Выбравшись из протоки час назад, она первым делом на ближайшем же парапете у реки Красной написала своей давней подруге Тьеде. 15 лет назад они вместе уехали из Орлиного приюта в Лихоречье и отучились на сыскников. Но Тьеду вскоре потянула обратно. Ей не понравилось в большом и шумном городе, в сыскном ведомстве. Правда, подруга давно не работала, занимаясь домашним хозяйством и детьми, но нужные связи имела. А ответила она очень быстро, четко разложив по пунктам необходимые сведения. «Алья, привет! Вот что я узнала. Первый момент. Примерное время смерти мастера Шьяна — 7:30 вечера. Но явные признаки скорой угрозы появились за час до этого удара молнии. За час? А ведь даже трехлеткам известно, что с первыми же далекими зорницами, с первым же далеким громом надо бежать домой или остаться под любой крышей, защищенной от гроз. Почему же мастер пошел домой, когда разумнее было бы, и все бы на его месте поступили таким образом, остаться на работе? Жена в больнице и при смерти. Дома его никто не ждет. Разве что он не мог не навестить жену. Но! Второй момент. Обходная дорога. С какого перепуга его понесло домой самым длинным путем? Конечно, только там позже всех закрываются продуктовые лавки. Но идти за хлебом во время надвигающейся грозы... Ведь куда как правильнее добежать напрямую переулками? Захотел прогуляться? Я тоже, кстати, не верю. И больница от обходной дороги слишком далеко. Третий момент. Мастер Шьян вышел из колдовского ведомства ровно в 7:00 вечера. Это выяснили колдуны, когда следующим утром снимали защиту с ведомства. Я сегодня днем прошлась с младшим ребенком от колдовского ведомства до дома мастера проулками, помня о том, что он медленно ходил и в сырость сильно хромал. Наш путь занял ровно 17 минут. Думается, если бы мастер Шьян отправился короткой дорогой, то он бы был жив. Если бы не... А вот тут Аль. Четвертый момент. Не понимаю, почему он не воспользовался протокой. Вероятно, как колдун он иссяк. Ему же за сотню лет. Но у него под рукой толпа молодых помощников. и склянки с протока они, конечно, ему делали. А иссякший дар остается даром и позволяет колдунам ходить протоками, и не захлебнутся они там водой, как обычные люди. Так почему же он не воспользовался протокой? В 3 минуты бы до дома добрался. И живой. И даже в больницу бы успел заскочить. Итого, Аль, уверена, что мастер Шьян тоже был под воздействием. Но не выжил он из ума настолько, чтобы идти в грозу пешком и по обходной дороге. Он молодцом держался, и маразмов за ним никто не замечал. Опять же, воздействие. Не помню, писала я тебе или нет, поскольку с рудников иногда сбегают опасные колдуны, мы по-прежнему постоянно изучаем воздействие. Этой весной мы проводили опыт, наблюдали, одинаково ли оно влияет на разных людей. Опыт всенародный. Мы каждый год его проводим. И каждый год выясняется, что по-разному. Иной-то защиты нет, кроме знаний себя. Хотя мы все равно будем пытаться ее придумать. И однажды, помяни мое слово, своего добьемся. Наши подопытные разделились четко на 3 группы. У первой вообще было никакой сопротивляемости. Сразу поддавались, а потом ничего из сделанного не помнили. Вторая группа боролась, как сейчас борется твой отец. Третья действовала наперекор. Воздействие велело им спать, а подопытные начинали прыгать по комнате. Мастер Шьян относился к 3-й группе. Вот я и думаю, что и пеший путь домой, и обходная дорога – это результат повышенного сопротивления. И, может, если бы не оно, спал бы сейчас наш глава, как твой отец. Но это, как ты понимаешь, домыслы. А факт – мастер действительно истек кровью, и на него будто дикий зверь напал невиданных размеров. Муж сказал, все тело искромсано и в ожогах. От удара молнии вспыхнула одежда. Но сначала зверь напал, буквально за 2 минуты до молнии. Но откуда у нас звери? Мы давным-давно отвадили опасное и крупное зверье от границ города. Они даже в нашу Орлиную долину не суются. Даже долину теней стороной обходят. И крупных птиц это тоже касается. И ни домашних животных, ни детей орлы у нас лет 300 не воруют. Теперь гробницы. Совершенно непонятно, зачем их скрывать. А туда же давным-давно все ценное вынесли. Какие-то кости там остались, да и гробницы сохранили. В память об отцах-основателях Орлиного приюта. Не за костями же полезли. Это же смешно. А глава, наш сыскной, велел в гробнице никому ни ногой, чтобы важно не затоптали. И своих помощников туда отправил, любопытных отгонять. Поэтому я не знаю, что было до. Смерть мастера Шьяна или взломанные гробницы. И связаны ли они как-то? Или просто для отвода глаз? И пусть все думают, что связаны. А на самом деле какой-нибудь старый враг мастера прибежал протокой, выследил его и убил. А гробницы так, чтобы никто не догадался. Кстати, о врагах. Крутится рядом с приютом пара странных личностей. Один – отбывший наказание северный колдун. Имени его никто не знает. Он пришел в приют летом и обитает на западной границе города, в 3-й деревне. Помнишь, там после обвала 20-летней давности уцелело несколько домов. Их, конечно, давно забросили, но они вполне пригодны для проживания. Вот бывший каторжник там и осел. Имени его никто не знает. Он появляется 2-3 раза в луну, в лавках у обходной дороги, набирает продуктов, и больше в городе его никто не видит. Мастер Жьюз, наш главный сплетник, как-то поспорил, что обязательно все об этом колдуне выведает и напишет в своей газете. А после спора он неделю ходил с подбитым глазом, сильно хромал и на всех огрызался. Второй новенький, странствующий южный колдун. То ли Дадея, то ли Надея, то ли... забыла. У них такие чудные имена, у этих южан. И сам он чудной. Остановится на 2-3 дня в гостевом доме, побродит по городу и исчезнет на луну другую, а потом появится и снова несколько дней бродит по улицам, точно что-то высматривает. И иногда даже кажется, что с кем-то говорит. Мой дед много рассказывал о южанах. Они вроде как призраков видят. Но вроде как, или в самом деле, он ответить затруднялся. А что колдун, это из гостевого дома донесли. Он прислуге чудеса с песком показывал. В общем, этот южанин к нам такими наскоками весь год забегал, раз 5 или 6 был. И недавно снова исчез, буквально накануне этой грозы. По слухам, из гостевого дома южанин съехал за несколько часов до убийства мастера Шьяна. И да, Алья, я уверена, что его убили. Сама знаешь, чтобы стать сыскником, мало хорошо учиться. Нужна чуйка. Без чуйки даже в училище не возьмут. И я чую. Убили. Не зверь это. И не просто так мастер Шьян на обходной дороге оказался. И отец твой уснул. Тоже не просто так. Кстати, мой старший сын хочет сыскники. Очень прошу, найди время и загляни к нам в гости. Объясни ему, что быть обычным колдуном, оно спокойнее, чем сыскным. И хорошая работа обеспечена, и не иссякнешь внезапно, когда вся жизнь впереди. Зайдешь? Уже жду. Обнимаю, подруга. Да, сыскник, пусть и отставной, в Тьеде не дремал. За час столько сведений насобирать. Подруга точно озаботилась делом сразу же, как только обо всем узнала. А по приюту сплетни расходятся моментально. И, вероятно, даже собиралась написать. Проговаривала про себя текст будущего письма, подбирая факты и делая выводы. В дверь постучали. Нетерпеливо и явно не в первый раз. Алья отложила письмо, поспешила к двери и впустила в комнату пожилую служанку. Та искоса и с любопытством глянула на невысокую худенькую девушку, умявшую мужскую порцию ужина и заказавшую вторую, но смолчала. Поставила полный поднос на стол, забрала пустой и быстро ушла. Алья глянула на часы. Уже 9. Помыться, поесть, написать письма и спать. Завтра предстоит еще один сложный дневной переход без обеда и отдыха. Зато, наконец-то, есть что обдумать. Кстати, о мастере Жьюсе, неисправимом и бессменном сплетнике Орлиного приюта. «Здравствуй, Альяра! А давай-ка сразу договоримся. Ты мне, я тебе. Секретные сведения вытягивать и публиковать не буду. Нет-нет. Удачное завершение расследования – это и в моих интересах тоже. Не нужны нам в приюте ни паника, ни скрывающиеся преступники. Но потом с тебя подробности и несколько рассказов об интересных случаях из твоего опыта и о жизни большого мира. Уговор? А дело таково. Мастер Шьян всю последнюю неделю странновато себя вел. Есть, знаешь, такие неочевидные детали. Их никто не заметит, если нарочно не понаблюдает. Даже самые близкие. Такие, которые всегда можно объяснить старостью, усталостью, наступлением осени и погодными переменами. Вот только я мастера с пеленок знаю. Со своих, разумеется. Крепко деды наши дружили, не разлей вода были. И я уверен, что никакие перемены погоды, никакая осень не могли заставить мастера, например, опоздать на работу. Это первая деталь. Он всю неделю опаздывал на работу. Приходил на полчаса позже, на час, прихрамывая. И все думали, что колено. Но я уверен, Альяра, с разболевшимся коленом он бы вышел из дома на час раньше, чтобы по своему обыкновению прийти на работу раньше всех. Далее, сколько себя помню, он всегда обедал в одно и то же время и в одном и том же месте, в 3 перьях. Всегда, то есть 100 лет. Я иногда забегал в ту же обеденную составить ему компанию, а неделю назад прихожу, а мастера на месте нет. Я прождал его час, и все зря. Не пришел. Я взволновался и написал ему, мол, случилось что? А ответом было «нет». Заработался. Заработался. Представляешь, что могло случиться в нашей глуши, чтобы глава колдовского ведомства так заработался? Причем всю неделю до своей смерти он пропускал обеды. И потому же опаздывал. Думается, ему хорошо пути. Он всегда много ходил за размышлениями. Чует мое нутро, Альяра, что-то у нас тряслось. Неспроста все. И помощники его, все 3, могли что-то знать, потому и уснули. Возможно, глава делился с ними своими подозрениями. Или они смогли бы что-то понять, опираясь на тайные знания колдовского ведомства. И, скорее всего, наши замешаны, Про чужаков-то мастер Шьян бы не смолчал. Нет-нет, кого-то он покрывал своим молчанием. И узнать бы, кого. Но его кабинет опечатан по приказу главы сыскного ведомства. И никого из колдунов туда не пускают. Даже помощников замов. Даже Дьюта. Хотя номинально он теперь глава. Давай, Эльяра, наведи шороху. Подай жару, а я помогу. Я несколько раз пытался поговорить с сыскниками и рассказать о своих наблюдениях. Но они во мне видят только старого сплетника. Никто даже выслушать не захотел. Думали, сведения для газеты клянчить буду. Хотя я вообще-то не первый год живу и знаю про важность тайны следствия. И имею свои источники. И то, что сыскники никогда не добудутся своими кабинетными рожами, разузнать могу. Приедешь в приют, заходи. Или в редакцию, или на чай. Или пригласи. Есть еще кое-какие мелочи, которые, возможно, тебе пригодятся. Хотя тебе любые мелочи пригодятся, конечно. Ах да, гробницы. Как ты знаешь, о них ходят десятки легенд. А вот истина, к сожалению или к счастью, давно потерялась в веках. Но один человек ее точно знает. Должность обязывает. Удачной дороги. Глава колдовского ведомства, конечно. Легенд о гробницах и основании орлиного приюта. И верно, десятки. Одна невероятнее другой. Но ни одна легенда не возникает на пустом месте. Ей нужно прочное основание, как фундамент дому. А фундаменты людей не интересуют, только красивое строение. И чем оно необычней, тем скорее запоминается и тем больше внимания привлекает. А на скрытую под землей правду никто не обращает внимания. Алья тоже не обращала. В детстве она с восторгом слушала сказки о приюте и никогда не задумывалась о том, есть ли в них хоть крупица правды. А она есть, скрытая в секретных архивах главы колдовского ведомства. И наверняка никто, кроме него и его предшественников, истины не знал. Отец еще год назад говорил, что глава с должности уходить не намерен. То есть, да лишь он и знал о гробницах все. И, вероятно, его замы, которые, по предположению мистера Жьюса, смогли бы кое-что понять. Честно ли скрывать правду от жителей города? А это зависит от того, не опасна ли правда для простых людей, для колдунов. И раз ее скрыли, за ворохом небылиц, то явно не просто так. Значит, по всему выходит, что преступник из тех, кто уехал из орлиного приюта в юности и крайне редко интересовался городскими новостями. Не то знал бы об изучении воздействия и о том, к какой группе относится мастер Шьян, и придумал бы другой способ выведать необходимое или вывести старого колдуна из игры, дабы не мешал. Это ли мотив для убийства? Должность? Кто-то хотел получить доступ к тайным знаниям и потому для начала освободил себе место? Или все же дело в личности мастера и в его личных делах? Или смерть? Грозовая случайность. Хотел заколдовать, но гроза усилила обычное проклятие. И при чем тут взломанные гробницы? Алья коротко записала новые сведения и свои выводы в пухлый блокнот. Стянула на плечах сползшее одеяло. В гостевой комнатке под крышей было зябко. И взялась за второй ужин. Чем раньше она сегодня ляжет спать, тем вероятнее завтра пообедает дома. Орлиный приют купался в красном золоте. Шумел красно-золотой лес, стекавший с гор и опоясывающий город. Шелестели багряно-золотые деревья и кустарники в садах и крохотных парках. Терялись среди густых крон сверкающие крыши домов красной и желтой улиц. С ясно-голубого неба лились потоки еще теплого солнечного света. Алья удовлетворенно посмотрела на часы. Слегка за полдень. Можно позволить себе отдохнуть. И ноги с непривычки гудели. И такая в долине стояла тишина. И так остро пах осенью ветер. Каждый раз, возвращаясь домой, она выходила из протоки на старой дороге, которая начиналась на обходной, пересекала лес и резко взбиралась по мшистой горе, уводя в пещеры, связывающие Орлиную долину с большим миром. Здесь, на мшистой горе, природа создала несколько удобных смотровых площадок. Сел на камень, вытянул ноги, и весь орлиный приют как на ладони. Две длинные серые улицы в центре города, крест-накрест, первая и вторая, с самыми старыми постройками. Грубые, но основательные трехэтажные здания с покатыми крышами давным-давно отдали ведомствам. Городскому, колдовскому, сыскному, приграничному, ремесленному, торговому, регистрационному, музейному. На краю второй серой находилось единственное неведомственное здание – гостевой дом с любимой всеми обеденной – три пера. На перекрестке двух серых шумел старый фонтан – орел, резко падающий с неба за добычей, окруженный лавочками и яркими даже сейчас цветниками. А вокруг серых такими же крестиками тянулись две красные улицы с блестяще красными крышами, две желтые, две зеленые, две синие, яркие, ровные и четкие, словно мастерица на полотне вышила. На каждой улице по 10 двухэтажных домиков, в центре крестика обязательно фонтан с орлом и небольшой парк для посиделок и сплетен. И все улочки выводили к окружающий город обходной дороге, широкой, мощеной старыми булыжниками, чьи бока искрили на солнце, подобно воде, и сияли ночью сотнями крохотных звезд. От обходной дороги шло несколько столь же широких ответвлений к старой и новой дорогам, к черным водопадам, поющим гротам и каскаду голубых озер, сейчас скрытых вековыми деревьями, и трем одиночным черным крестикам, крохотным старым деревушкам, одна из которых, пострадавшая от обвала и наполовину разрушенная, давно необитаема, а две остальные принадлежали колдовскому ведомству и служили опытными мастерскими. Их так и называли «Первая деревня», «Вторая», «Третья». Родители Али, как и большинство потомственных колдунов, жили на Черной улице. Вторая Черная, дом 3. Угольно-черная блестящая крыша, крылатый вертун, серый, с темными прожилками камень стен. Алия быстро отыскала приметный вертун, улыбнулась, но с теплого валуна встала не сразу. Обходная дорога манила и притягивала взгляд. Очень хотелось прогуляться по ней прямо сейчас и найти место смерти мастера Шьяна и поговорить со свидетелями, которые наверняка есть. Но дома ждет мама и отец, которому Алия так боялась опоздать. Нет, сначала домой.